Глава 6. Я смотрю на дедушку, а дедушка смотрит на меня. Ну и кто из нас начнет? Александр Николаевич, как не стыдно в вашем-то возрасте? Качаю головой. Александра Николаевна, если вы думаете, что после 60 секс кончается, то вы заблуждаетесь. Ну не с девушками же вдвое, а то и втрое младше тебя. А кого мне еще любить? Старушек? Ты видела, как выглядят мои ровесницы? Да у меня же Ванька не встанька на них. Избавь меня от подробностей. Выставляю вперед ладонь. Иду на кухню и заглядываю в кастрюли. Дед хоть и гулёна, но домашняя еда в нашем доме всегда есть. Накладываю пюре и гуляш. Молча ем. Дедушка залипает в телефоне. С дамой сердце своей, наверное, общается. Извиняется, что оборвали их на самом интересном месте. Потом спохватывается, убирает телефон в карман и расспрашивает меня, как прошел первый рабочий день. «Нормально», – отвечаю и, немного подумав, добавляю. «За исключением того, что меня назвали сука хама». «Кто назвал тебя сукой? Урою хама?» «Начальник. Он абсолютный хам и японский изучает». «Нахрена?» «Нравится ему людей унижать». «Сань, обидел, что ли? А хочешь, я ему втащу?» «Не хочу». «Ты домой в таком странном виде пришла, что я думал, охранник какой-то влез в нашу квартиру. Штаны и усы зачетные». «Тогда ты уже понял, что у меня был ужасный день. Пойду посплю». «Спокойной ночи». Захожу в свою комнату и падаю на кровать. У нас двушка, и дедушка спит в гостиной, на том самом диванчике, где раскладывал девушку. Так что мне ему и предъявить нечего. На своей территории развратничал. Вы уже, наверное, заметили, что мы с дедом полные тёзки по ФИО. Мама родила меня в 16 и скинула на своих родителей. Сейчас она живет в Германии. Работает, вроде как замуж собирается. Дедушка развелся с бабушкой, и мы остались с ним вдвоем. Отца не знала. Так что ближе этого секс-полковника у меня никого нет. Стыдно признаться, но когда дедушка забирал меня из универа на своем «Фольксвагене», некоторые сокурсники думали, что он мой любовник. Вот так круто выглядит. Следит за здоровьем, занимается спортом и красит седину. Вот поэтому и любят его совсем молодые девушки. А он хоть бы постыдился. Скоро уже перейдет на совсем молоденьких, младше меня. Но он меня любит, я знаю. Просто суровые полковники не умеют показывать нежность. Утро. И этим все сказано. На автомате бреду в ванную и привожу себя в порядок. На кухне уже хозяйничает дедушка. У него привычка рано вставать. Уже приготовил завтрак и кофе сварил. За исключением его похождений, меня в нем устраивает все. Даже замуж не спешу выходить. Зачем? Ведь у меня есть заботливый старикашка. Он даже уборку в квартире делает, хотя чаще заставляет прибираться своих девушек. Меня к хозяйственным делам он не подпускает. «Учись, Санька, работай да просто живи. Нечего такой молодой девушке тратить время на уборку жилья. Иди с подругами погуляй, в кафе сходите. Вот тебе 1000, хватит кофе попить. А я тут сам наведу порядок». «Но не золотой ли человек?» Сажусь в автобус. Мне повезло, что по маршруту пустили навехонький транспорт. Одно удовольствие теперь ездить на работу. Захожу в офис. Главный самурай уже на месте. Сидит за своим столом с закрытыми глазами. Это медитация или дрыхнет? «Охайо, Макар Романович!» «Охуё, Александра!» Распахивает глаза и смотрит на меня ясным-приясным взглядом. «Я думала, в этом офисе принято говорить «доброе утро» по-японски». Смущаюсь. На моем столе опять выстроилась пирамида Хеопса из бумаг. Макари нещадно меня эксплуатирует. «Проверь эти договора», — говорит босс. «Истекшие нужно будет перезаключить». «Хорошо». Сажусь за стол и протираю руки влажной салфеткой. «Подойди сюда на 5 сек», — зовет босс. «Зачем?» «Узнаешь?» «Загадочный какой». Встаю и захожу в его кабинет. Босс достает из нижнего ящика стола пакет и протягивает мне. «Примерь». «Что это?» Подвисаю. Потом запускаю руку в пакет и достаю клетчатую короткую юбку со складками, как у японских школьниц. «Нравится?» – спрашивает Макарий. «А вы уверены, что она подходит для офиса?» «Абсолютно». Прикладываю ее к себе, и босс демонстрирует большой палец. «Беги, переодевайся скорее. Мне не терпится увидеть юбку на тебе». Да он с ума сошел. Я не буду ее носить. Возвращаю подарок. Будешь. Считай, что это твоя личная форма. Но она очень короткая. Попу прикрывает, и ладно. Давай, иди, пока народ не набежал. Макара... Продолжаю спорить, потому что не хочу надевать такую смелую вещь. И хочется, и колется, как говорится. Я твой начальник, поэтому споры неуместны. Вперед, Шу! Покажи мне свои классные ножки! Указывает пальцем на ванную комнату в конце кабинета. Хочется надуть губы и затопать ножкой. Но этот вариант прокатит разве что с дедушкой, но не с Макарием. Делать нечего, иду примерять. Размерчик угадал, глаз алмаз. Верчусь перед зеркалом и так и сяк. Юбка чудесно подходит под мою сегодняшнюю белую кофточку. У меня бы смелости не хватило прийти на работу в таком мини. «Сиси, я хирею, и попа широкатта», — комментирует мое появление босс. «Надеюсь, это был комплимент», — мечу в него молнию. «И я и так в этой юбке чувствую себя неуютно, а под его взглядами тем более». «Конечно. Я сказал, что ты божественно сложена, Шу». Макар Романович даже привстал с кресла, чтобы хорошенько меня рассмотреть. Смущенно одергиваю край юбчонки. «Божественно сложено», — скажет тоже. «Ну все, иди, пока я...» — незаметно поправляет член. «Тут меня дважды просить не надо. Вылетаю только так из кабинета, и даже дверь за собой закрываю для верности. Похоже, не только босс привстал, но и у него привстал».